кружевной наколочки и сменила мою тарелку на чистую. Интересно, она в профсоюзе «Нарпит» состоит или они эксплуатируют ее тайно, без трудового договора, подумал я. И вот огромный рак лежит передо мной, но как его полагается есть в приличном обществе, я не знаю. То ли дело было лакомиться раками на лугу у свечного завода. Выхватишь, бывало, такого рака двумя прутиками из кипящего казанка и давай его ломать тут же у костра, швыряя в огонь красную шелуху. Андрухевич ел с какой-то торжественностью, словно он действительно священно действовал, как сказала Лика. Сразу было видно, что еда занимала далеко не последнее место в жизни этого барина. «Раки — моя слабость», — сказал Андрухевич, разгрызая клешню. «А в соединении с настоящим бархатным пивом они дают прекрасную вкусовую гамму». И налил мне в бокал черного, как деготь, пива. «На какую же тему вы спорите с молодым человеком, дочка?» — спросил он. «Василь собирается мир перестроить, а я его отговариваю». «Да что ты говоришь? Это интересно. Кто был ничем, тот станет всем, из грязи да в князи. Так следует понимать означенную перестройку». И Андрухевич, прищурившись, глянул на меня. «Да», — сказал я, отодвигая в сторону шейку рака и стараясь быть спокойным. «Ну а вам хотелось бы, чтобы все было по-прежнему. Сотни капиталистов наживается на труде миллионов. Так что ли?» «У того, кто стал всем, способности не хватит, и знаний кот наплакал. Напрасное беспокойство. Научимся. Будем бороться и учиться. Однако способности человеку от Бога даются. Они врожденные и переходят из поколения в поколение», — уже сердился инженер. «А вы думаете, у рабочего класса нет способностей?» Лика засмеялась и сказала: «Я говорила тебе, папочка, спорщик отчаянный. Чувство противоречия развито у нашего гостя удивительно сильно». «Погоди, дочка, это даже интересно. Итак, вы, сударь, спросили меня, есть ли способности у рабочего класса. Вне всякого сомнения. Не будь у русских мастеровых способностей, я бы избрал себе другую профессию. Ибо каков смысл работать инженером, когда нет способных исполнителей твоих замыслов? Но понимаете, какая штука? Для того, чтобы в рабочем классе развивались оригинальные, самобытные таланты, ему нужна техническая интеллигенция. А где вы ее возьмете?» «Как где? А сам рабочий класс? Класс, который революцию сделал?» «Бросьте-ка, юноша, эти сказочки», — сказал Андрухевич с заметным раздражением. «Самое легкое — разрушить одним махом все то, что до вас создали поколения. А вот попробуйте-ка все это из развалин поднять, выстроить наново. Откуда вы возьмете образованных людей, которые смогут практически осуществить эти фантастические планы переустройства Таганрогского уезда и целого мира? Да еще когда все страны против вас. Строим и будем строить сами. Не побоимся. С таким руководителем, как наша партия, рабочему классу никакие трудности не страшны», — сказал я, воодушевляясь и запальчиво глядя на Андрухевича. «Сами? Раз-два взяли. Эх, зеленая сама пойдет, да?» «Ничего, ничего. И без дубинушки как-нибудь справимся», — чувствуя большую правду на своей стороне, ответил я инженеру. «И худо тогда придется тем, кто сегодня идет не с нами». «На кого вы намекаете, молодой человек?» — спросил Андрухевич и зло посмотрел на меня. «А чего мне намекать? Вы разве не знаете сами, что человек, идущий против всего народа, против его воли, рано или поздно будет выведен на чистую воду, разоблачен и вышвырнут за борт? Вы что думаете, рабочий класс потерпит, чтобы над ним издевались, не верили в его силы, а в то же самое время ели его хлеб? Нам приживальщиков не нужно, нам нужны друзья. Вы вот сейчас подсмеиваетесь над тем, что мы делаем. А как всякие старорежимные интеллигенты вели себя, когда иностранцы убежали за границу? Думали, верно, все развалится. А сейчас поглядите, Без этих заморских буржуев завод наш больше выпускает жаток, чем до войны».